Глава пятая. Ее жест меня оглушил. Я даже не успел ничего понять, она меня уже обездвижила, просто запустив мне пальцы в волосы. И я оторопел. Это вдруг оказалось настолько приятно, будто она меня уже оседлала. И что совсем непонятно, зверь к ней потянулся, будто у нее руки сгущенкой намазаны. У меня аж в глазах потемнело. Ведь Алина просто пыталась сделать меня более приемлемым для нее. А я тут млею. Вот же развезло. Я вылез из машины и шумно хлопнул дверью, выискивая взглядом свою курицу. Та уже цокала каблуками через парковку. «А ну, стоять!» — зло рявкнул я так, что ее парализовало, а в пустом пространстве заметалось эхо. «Куда тебя понесло?» Курица надулась, дождалась меня и раскудахталась на всю парковку. «Ты почему так со мной разговариваешь? Я тебе девочка, что ли?» «Девочка, да», — прорычал я, сцапал ее за руку и повел к лифтам так, что она побежала за мной. «Можно медленнее», — пыхтела она, пытаясь выдрать руку. «Можно», — остановился я и развернул ее к себе лицом. «Прости, но ты нервируешь. Не беги никуда, пока я не рядом». «Для меня нет никакой опасности». «Это не тебе решать». «Меня это бесит, Богдан. Чувствую себя как дочь президента». «Значит, я делаю свою работу правильно». Я снова взял ее за руку и повел к лифтам. Пытался расслабить физиономию, но меня все не отпускало от потрясения. Нет, я, конечно, голодный в плане секса, но к Алине я испытал не пустое сексуальное влечение. Это было что-то такое, чего раньше испытывать не приходилось. Секс никогда не был связан с какой-то одной женщиной, а это... Этого у каждой не выпросишь. Хоть вынуждая Алину снова запустить мне пальцы в волосы и смотреть, что будет. «Ты подождешь где-то?» — тихо пискнула она в лифте. «А?» — очнулся я от мыслей. «Я тоже днем, если посплю, туплю». И она вышла из лифта, но послушно дождалась меня. «Подожду, да», — снизошел я. Но, вопреки ее ожиданиям, продолжал следовать за ней по пятам через торговый центр. Вечер пятницы набил в магазины народу. Все тут шумело, двигалось и раздражало запахами. Я становился все злее, продвигаясь за Алиной, но не мог понять, почему. Все же нормально. И только когда мою курицу чуть не сбили с ног коляской, а я подхватил и вынес на руках, из неуправляемого потока до меня дошло. Я ее охраняю. Черт бы ее дери, как свою самку. «Зверюга, ты с ума сошел, что ли? Какая самка? Из-за того, что погладила». «Что ты делаешь?» — смущенно шепнула мне на ухо Алина. «Поставь меня, пожалуйста». «Да тебя чуть не задавили», — пробурчал я, ставя ее перед собой. Она выкатила на меня глаза. «Боюсь представить, что ты сделаешь, если на меня и правда покусятся», — выдавила она, развернулась и пошла дальше. «Вот и я боюсь», — прорычал себе под нос. Когда Алина, наконец, свернула в ресторан и направилась на ресепшн, меня ощутимо попустило. Если бы она еще и села в какой-нибудь дальний угол, стало бы совсем хорошо. За одним из столиков ее уже ждали две расчумазые фифы, от которых перло парфюмом так, что хватило бы в качестве интерьерного аромата на весь ресторан. Еще и коридору досталось. «Подождешь?» — бросила Алина на меня взгляд. «Посижу у барной стойки», — хмуро сообщил я. «Хорошо». Она направилась к столику под внимательным взглядом подруг, а я... Я не мог отвести от нее взгляда. Фигура у нее отменная. Аппетитная попа, обтянутая брюками. Ровная спина, шикарные волосы, которые будут еще красивее, когда взмокнут, и облепят ее влажное лицо. Я выругался в мыслях и отвернулся, встречаясь взглядом с барменом. «Эспрессо», —